«Нашли», — ответил я. «И, нечего было без шлемов сплавляться», — огрызнулся Денис. «Она что, того?» — отозвалась откуда-то из темноты Инна. «Мы ее на берег вытащили», — хмуро пробормотал Денис. «Полежит так до утра». Мысленно я вздохнул. «Сколько нам придется писать объяснительных? Ольгу жалко, конечно, но и себя тоже. Впрочем, от этой волны должны были пострадать не только мы, так что особо оправдываться не придется. И сейчас важно другое. Василий Кузьмич так и не отыскал в баулах горелку. А между прочим, холодно. Все искупались в воде и хотя переоделись, было бы неплохо устроить горячий чай и ужин. При свете фонарей мы с Артемом начали скрупулезно перебирать вещи. Выглядело это так. Вначале мы затаскивали внутрь один гермомешок, потрошили, смотрели, что требуется именно сейчас, забирали нужное и выставляли мешок обратно. В восьмом по счету бауле нашлась столь необходимая нам горелка. Похоже, мы действительно не потеряли ни одного мешка. Хорошо же я закрепил вещи. Повреждения, конечно, есть. Фартуки разорвало, лодки пробиты, но вещички все в комплекте. Чудеса. С горелкой стало уютнее. Да и воду смогли вскипятить. Сразу начали заливать стаканчики с быстрорастворимой едой. Кому-то достался гороховый суп, кому-то вермишель или пюре. Оставшуюся воду использовали под чай. «Я эти бомж-пакеты есть не буду», — категорично заявила Диана. «Так, вон у тебя еще два батончика», — кивнула Людмила Сергеевна на сумку девушки. «Давайте картошку сварим», — неожиданно предложила Диана. Мы с Артемом переглянулись. Тот мешок, где была картошка, попался нам самым первым. Теперь поверх него накидали баулы. Снова копаться в этой куче мне не хотелось. Предложенный ужин вполне устраивал. Хлеб даже не был черствым. И с вермишелевым супом нормально получилось. Главное, не вспоминать труп Ольги во время еды. Или ешь свои батончики, или не вякай, категорично заявила главбух Диане. Уволюсь сразу, как вернемся домой. Заявление напишу. Начала вскрывать упаковки с подозрительной закуской Диана. На следующие ее попытки покачать права по поводу спального места никто не среагировал. Народ мечтал забраться в мешки и отдохнуть. Диана с Инной еще немного поспорили на тему, где лучше спать. Два трехместных отделения директорской палатки уже были заняты. В одном расположилось семейство Кузьмича. Второе отделение сразу оккупировало главбух с племянником и Алиной. Остальной народ при свете фонаря искал места в гостиной, перекладывая с места на место тюки, коврики и личные вещи. «Максим, чехол от директорской палатки далеко не убирай», – проследил за моими действиями Денис. «Завтра до приезда представителей правопорядка в него упакуем Ольгу. А может, скажем, что мы ее не нашли, и в воду обратно столкнем», – тут же предложила Диана. Все разом замолчали. Похоже, что ни у кого слов в ответ на подобное кощунство не нашлось. «Я предполагал, что эта красотка с головой не дружит», но не до такой же степени. «Ты, между прочим, о своей подруге говоришь», заметила Катерина. «И что теперь?» Со злостью в голосе ответила Диана, доставая из сумки расческу. Пока девушка приводила в порядок свои шикарные каштановые локоны, никто так и подобрал слов, чтобы ей ответить. Или устраивать очередной скандал уже сил не было. «Почему же так холодно?» пробормотал Артем, раскатывая туристический коврик рядом с моим местом. По поводу аномальной температуры я на данный момент не думал. Меня волновало состояние Катерины. Она так и продолжала кашлять и подрагивать от холода. Повезло, что на турбазе мы взяли такие универсальные спальники. Можно скомпоновать из двух один, двухместный, что я и сделал, отобрав у арт-директора ее мешок. Самое интересное, что она поняла и послушалась, не высказывая претензий. Я еще сверху накидал комбинезонов и курток. Теперь мы должны быстро согреться. Да и спать вдвоем всегда теплее. Как-то само собой получилось, что я приобнял Катерину. Не такой она и плохой человек, как мне думалось раньше. Мы двое суток в походе, а сколько нового узнала об арт-директоре. Пожалуй, я не откажусь, если она попросит меня возглавить следующую группу водных туристов. По сюжету, где-то в этом месте произошла катастрофа ХТТП. Уплац, 2017 часов 11 минут, 27/922 АФАЦ 57 БАФ 8 Д 352 Д 41 1729 ДЦ 64 Е 55. Юбка для байдарки. ХТТП. Уплац, 2017 часов 11 минут. 25/2 БА 6 АФИП 70 Д 348 ДБ 7 Б 48 ЕА 9028 Е 6 ХТТП. Уплац, 2017 часов 11 минут, 25/27B5D0170D3B08C4E4. Фартук. Http. Уплац. 2017:11. 25/3B126E4D7E4B8881F36D2EPS2E7B7. Походная газовая горелка. Http. Уплац. 2017:11:25. E88A12B927B02E37A7C414 939 264. Часть третья. С утра пораньше мы с Денисом разглядывали окружающий пейзаж. Народ спал, а мы вдвоем пытались сориентироваться и связаться хоть с кем-то по мобильным телефонам. Нас волной отбросило назад, рассуждал инструктор. Связи нет. Потому придется чинить байдарки и сплавляться вниз до ближайшего населенного пункта. Идея мне не нравилась. И вообще все не нравилось. В предыдущий день мы двигались все время вдоль левого берега. Трассу было видно издалека. Если даже не саму дорогу, то автомобили и грузовой транспорт мы наблюдали постоянно. Сейчас же перед нами предстала местность, напоминающая степь, и совершенно безлюдная. В смысле, без признаков цивилизации как на этом берегу, так и на противоположном. Тот берег, кстати, хорошо просматривался, отчего-то Волга в этом месте была не широкой, а вот течение по-прежнему быстрым. Если в предыдущий вечер я списывал бурность потока на то, что волна возвращается обратно, то сегодня объяснения не находил. Хороший денечек, выбрался из палатки Василий Кузьмич, сразу оценивая безоблачное небо, но все равно прохладно, заметил я. И где это мы? Вслед за Кузьмичом появился Артем. Не, мне это совсем не нравится. Дамы сейчас начнут скулить, что кустиков нет. Ну вон, что-то есть. Кивнул я на то, что росло вдоль берега выше по течению. Я бы это все срубил на костер и просушил одежду, предложил Денис. Думаешь, будем долго добираться до обжитых мест? Долго или нет, не столь важно. Вдруг снова кто-то в воду упадет? Переодеваться ни во что. Пока будем латать байдарки, вполне успеем просушить одежду, согласился я и отправился на поиски топоров. Помню, как мы с Артемом спорили, сколько их брать. Хорошо, что два больших прихватили и один маленький. Мой друг хомяк оказался прав. И теперь в две пары рук мы быстро заготовим дрова. Срубить несколько низкорослых деревьев труда не составило. А вот сделать из них костер оказалось более сложной задачей. Зато дымило это все просто отлично. Сырые поленья отдавать тепло не спешили. Кое-кто из женщин уже проснулся, а мы все еще возились с костром. Денис пока распаковал ремкомплект и занялся первой байдаркой. Может, пешком пойдем, а вещи потом доставит? Не оценила нашу деятельность Диана, сморщившись, когда порыв ветра развернул дым в ее сторону. «Милая девушка, я вас совершенно не задерживаю», — отозвался Денис. «За группу несу ответственность, только пока вы на воде, так что не настаиваю на нашем обществе. Только рюкзак мой не потеряйте», — фыркнула Диана и начала собираться в путь. «Правда, я понадеялся, что она сейчас возьмет ноги в руки и избавит нас от своего присутствия. Зря надеялся, это же бабы, поход или нет, а им нужно макияж устроить, ресницы приклеить, волосенки как-то уложить, одежду привести в порядок, и только потом девушка считает, что готова к путешествию. К тому моменту, как Диана собралась, проснулись все, а у нас уже полыхал хороший костер. Из остатков воды в бутылках вскипятили чай, а мокрая одежда была развешана на перекладинах из веток. Главбух обещала еще и завтрак приготовить, но чуть попозже. Вернее, она пыталась найти то, что пригодно в пищу, и не требует особого труда. Диана же изволила выпить чай и с видом королевы в изгнании отправилась вдоль берега вниз по течению реки. И сама девушка, и мы совершенно позабыли, что вчера примерно в 500 метров от стоянки оставили тело Ольги. Зато нечеловеческий вопль Дианы заставил всех вскочить и броситься к тому месту. Орала Диана так, что у меня кровь стыла в жилах. Бежала изо всех сил, мысленно прикидывая, как успокаивать эту дуру будем. Чего она так верещит? Пыхтел позади меня Артем. Небось сама полезла смотреть, а теперь никак не заткнется. Почему Диана продолжала голосить, и я понять не мог. А когда увидел девушку, то сообразил, что произошло нечто незапланированное. Там, размазывая тушь и помаду по лицу, рыдала красотка. Обогнув приличный валун, мы с Артемом застыли как вкопанные. Остальные мужчины отстали не сильно и тоже уже подбежали, недоумевая, отчего Диана в таком неадеквате, также замерли, разом потеряв дар речи. А Сашку еще и стошнило. «Это кто же ее так объел?» – поинтересовался побледневший Артем, разглядывая останки Ольги. «Шакал или кто-то подобный?» – заметил я на земле следы животных. «Откуда они здесь?» – опасливо оглянулся по сторонам Кузьмич. «Игнат, как будущий хирург и человек, более закаленный на подобных зрелищах, подошел вплотную к тому, что осталось от Ольги. Зверье только обувь посчитало несъедобной. Комбинезон и ветровка располосованы явно клыками, а ошметки разлетелись в радиусе 10 от тела. Понятно, почему Диана заметила это все. Скорее всего, изначально ее заинтересовали цветные клочки одежды, покрытые кровью. И уже по следам она дошла до того места, где вчера оставили Ольгу. Провел расследование места преступления Игнат. А животных здесь побывало немало. Присел на корточки Артем. На влажной глинистой земле пусть нечетко, но просматривались следы как минимум трех видов хищников. Откуда такое разнообразие? Продолжал недоумевать Василий Кузьмич. Как будем в полиции объясняться? Простонал Сашка. Пока думаю, стоит вернуть Диану к стоянке, сориентировался Денис. Если здесь такое водится, то лучше ей одной не ходить. Диана это тоже сообразила и шустро так припустила обратно к костру. Когда мы вернулись к палатке, Диана уже живописала случившееся. Новости наших женщин растревожили. Что такое делается? Запричитала Татьяна Петровна, жена Кузьмича. Папа, папа, а могло волной разбить зоопарк, и все хищники разбежались? Приставал Колька с расспросами к отцу. Могло, конечно, отвечая сыну, технолог одновременно выискивал в рюкзаке сигареты. Из нашей группы он один условно курил. Вернее, обещал жене бросить. Но после того, что пришлось увидеть на берегу, мужчина не сдержался, и вместе с зоопарком еще и все дома с дорогами смыло, хмуро разглядывал окружающий пейзаж Сашка. «Макс, Артем», тем временем окликнул нас Денис, уводя в сторону. «Я когда байдарки разбирал на ремонт, то не особо смотрел, а тут пригляделся», кивнул инструктор себе под ноги. Отчетливый след огромной кошки удалялся от палатки в сторону степи, а коготки у этой твари зачетные, присвистнул Артем. «Нас эта кошечка не тронула только потому, что палатка была окружена лодками. Не самая мощная защита», заметил друг, «зато воняет синтетикой. Возможно, запах отпугнул. Сейчас позавтракаем и доведем до всех информацию», сообщил Денис. На завтрак Людмила Сергеевна сварила гречку. «У нас остались еще две банки тушенки, которую и добавили в кашу». Диана ни словом не обмолвилась о своей диете. Она уже успела умыться и снова навести боевую раскраску. Вид практически съеденного тела подруги аппетит Диане не испортил. А вот Сашка так и не смог проглотить ни ложки. «Я много наготовила, возьмем с собой», — хлопотала главбух вокруг племянника. «Попозже покушаешь. Две пустые консервные банки я забрал себе». Какие-то сомнения терзали душу. Очень и очень не нравилась мне местность. Как далеко нас могло откинуть волной? Почему не работают мобильники? Вопросов в голове образовалось много. Вдруг так случится, что до вечера не выйдем к обжитым местам, тогда мы с Артемом можем порыбачить. Кроме спиннингов у нас и нормальные удочки имеются. А еще саперная лопатка есть. Накопать червей не проблема. Банки из-под тушенки использую для них. Собирали и упаковывали мы свой временный лагерь часа два. Попутно я узнал, как и при каких обстоятельствах народ оказался на берегу. Похоже, что только Ольге так сильно не повезло. Байдарку Василия Кузьмича и ту, где были Диана с Игнатом, буквально выкинуло на сушу. Днища лодок пострадали, но не критично. Пробит оказался только нижний слой, а сами экипажи после того, как схлынула вода, оказались на берегу. Остальным пришлось выплывать самостоятельно. Невольно мне вспомнилось посиневшее лицо Катерины. Повезло, что сумел ее откачать. Сегодня арт-директор выглядела вполне здоровой, только хмурилась, выслушивая предположения женщин по поводу хищников. Но собиралась сноровисто, не возмущаясь и не жалуясь на самочувствие. Вещи мы еще раз перекомпоновали. Выбрасывать мешки, где были продукты, не стали, но вещей стало меньше. Только я все равно сомневался по поводу байдарок. Мы на такой быстрой воде не плавали, и опыта имели всего ничего. Вдруг кто перевернется? Подобная мысль посетила и Дениса. Байдарки свяжем попарно, наподобие катамарана, и закрепим палками, излагал план дальнейшего передвижения инструктор. Течение слишком сильное, и вероятность опрокинуть лодки достаточно высока. Опытному инструктору перечить никто не стал. Инна теперь села в байдарку с Артемом. Других перестановок в экипажах не было. Единственная сложность возникла с посадкой той поры, что оказывалось дальше от берега. Вначале приходилось забираться в первую байдарку, а затем буквально переползать на вторую. Кроме того, целых фартуков осталось всего 4. Денис попытался поврежденные починить, но безуспешно. «Надеюсь, что мы доберемся к какому-либо населенному пункту быстрее, чем промокнем». Погода была значительно лучше, чем предыдущим днем, но температура воздуха не больше 10 градусов. Моя обувь так и не просохла. Хорошо, что с собой были резиновые сапоги. Кроссовки запасные у меня тоже имелись. Насчет второй пары обуви инструктор был категоричен. Девушки еще возмущались. Хорошо, что мы послушались опытного человека. Денис снова возглавил группу, двигаясь на первой байдарке. Артем с Инной закрепили свою лодку к нему в пару. Следующая связка из двух лодок была с Дианой, Игнатом, Сашкой и Алиной. Нам с Людмилой Сергеевной достался экипаж семьи Кузьмича. Предупреждаю, течение очень сильное, еще раз напомнил Денис и скомандовал старт. Скорость течения реки действительно удивляла. Я успокаивал себя мыслью, что такими темпами мы быстро доплывем куда-нибудь. Денис предполагал, что нас той волной сместило от основного русла Волги, и теперь мы в одном из притоков. Оттого не видим трассу и всего остального, что в избытке по берегам Волги. Через 2 часа я обеспокоился. Плывем, плывем, а пока ничего не меняется. Разве что кустарника по берегам стало больше. Коле, как незанятому в гребле, поручили смотреть в оба. Он и комментировал то, что видит. Эти комментарии особым разнообразием не блистали. Мне самому посмотреть по сторонам не получалось. Отчего-то нас постоянно сносило к левому берегу, а там валунов и просто острых камней хватало. Держаться середины реки удавалось с трудом. К тому же не такой уж и широкой она была. «Папа, а мы могли оказаться в Джуманджи?» Ни с того ни сего поинтересовался Колька у родителя. «Джуманджи это что такое?» Не понял Василий Кузьмич. Мальчишка начал рассказывать. А я поинтересовался, отчего такая ассоциация у Кольки возникла. «Там носорог в кустах был», — охотно пояснил мальчишка. «Ну, может, тоже из зоопарка сбежал», — не стал пререкаться с сыном Василий Кузьмич. «А вдруг мы на самом деле в Джуманджи и нужно закончить игру?» — не сдавался Коля. «Там кубики и доска с игрой должны быть», — напомнил я мелкому фантазеру. А про себя подумал, что было бы неплохо, чтобы это оказалось игрой. «Закончим квест, и Ольга останется живой. А еще можем быть путешественниками во времени или попаданцами», — выдал следующую идею Колька. «Мы с Димкой такое читали». «Что вы читали с Димкой, я вам еще припомню», — оглянулась на сына Татьяна. «Мам, ну сколько можно», — заныл мальчишка. «Это Димкин брат ссылку сбросил, мы же не знали, что там порнуха. Как нынче рано взрослеет молодежь», — изрекла Людмила Сергеевна, утирая одной рукой пот со лба. «Про себя я все же радовался, что мальчишка не психует и не скандалит, а только фантазирует. Пережить за последние сутки много чего довелось, а мы все никак не достигнем обжитых мест». Мало того, берег становился все выше, и Дениса это волновало. В одном месте он приметил пологий спуск и свистком привлек внимание к себе, показывая, что будем причаливать к берегу. «Не нравится мне ни местность, ни окружение», — с беспокойством в голосе сообщил Денис, когда мы выбрались на берег. «Артем, давайте заготовим здесь дрова и загрузим в лодки. Отчего-то здесь деревьев мало. Обед или ужин готовить ни на чем. А горелка?» — напомнил я. «К ней всего 2 баллона газа. Это меньше 3 часов. Оставим на крайний случай. Да и одежду на горелке не высушить». Пока рубили и укладывали дрова, Людмила Сергеевна раздала по полстаканчика утренней каши. Останавливаться на обед и долгое приготовление еды смысла не было. Так что быстро перекусили и снова отправились в путь. Уплац, 2017 часов 11 минут, 26/7 овц 9C065C3 фаеда 5060D 95610D 1B 1D3. Часть 4. Не знаю, сколько бы мы еще плыли, но девушки заявили, что устали и дальше двигаться не могут. Диана первая сообщила о том, что она не рабыня на галере, и заставлять ее грести больше 4 часов подряд – верх кощунства. После обеденной стоянки байдарки действительно прошли приличное расстояние. Я даже удивился, что дамы не заскулили раньше. Поселков, городов, дорог и хоть чего-то, что было связано с деятельностью человека, мы так и не встретили. Теперь я уже подумывал о той самой Джуманджи. Такое впечатление, что мы единственные люди в этом мире. Именно люди, потому что какое-то стадо животных Колька успел заметить до того, пока берег не стал высотой 1-2 метра. Причем с обеих сторон создавалось впечатление, что мы плывем по руслу реки внутри небольшого каменного каньона. На пожелание девушек отдохнуть Денис согласился лишь по одной причине – нам встретилось подходящее место для причаливания. Не то часть берега обрушилась, не то вода промыла, но пологий спуск имелся. «Сейчас 3 часа дня», — посмотрел на часы Денис. «Выбирайте, ночуем и ставим лагерь здесь или отдыхаем и продолжаем сплав». После короткого обсуждения решено было остаться, но при условии, что мы с Артемом поймаем что-то на уху. Народ даже байдарки не стал вытаскивать на берег, ожидая результатов нашей рыбалки. Если же нет, то попытаем счастье добраться до обжитых мест. «Не факт, что будет клев», – ворчал Артем, распаковывая чехол со снастями. «Ближе к вечеру самое то, а сейчас покидаем спиннинг впустую. Некоторые признаки того, что рыба здесь есть, я видел и раньше, потому был настроен более оптимистично. А когда буквально после второго заброса сверкнула серебристая спинка приличной рыбешки, понял, что ухо будет. Распаковываемся», – скомандовал Денис. «У нас питьевой воды не осталось», — напомнила Людмила. «Вскипятим речную, остудим и зальем в бутылки», — предложил Игнат. «Я такое пить не буду», — тут же встала в позу Диана. «Не пей», — отозвался ее парень. «Я уже давно понял, что Игнат только формально считался ухажером этой девицы и, похоже, сам устал от всех ее истерик и закидонов». Вот к чему сейчас было это заявление о воде. Диана видит где-то поблизости магазин, выбора все равно нет. Придется пить кипяченую воду из реки. К тому же водичка выглядела чистой, а микробы при горячей обработке погибнут. «Не меньше 5 минут будем кипятить», — успокоил всех сомневающихся Игнат и зачерпнул воду в кан. «Я же в свою очередь порадовался, что не таскаю груз, а ловлю рыбу. Жаль, что клюет так активно. Колька еле успевал таскать улов от меня и Артема. Больше не влезает», — наконец сообщил мальчишка, когда самый большой кан наполнился рыбой. «Я займусь чисткой», тут же появилась Людмила Сергеевна с ножом, «а вы с костром помогите». Посуды для кипячения воды и приготовления ухи хватало. Набор канов был из 5 емкостей, начиная с 10 литров. Пока рыбу чистили, закипела вода. Отставили 2 средних кана в сторону, чтобы она охлаждалась, и приступили к приготовлению ухи. «Картошку не будем класть», категорично заявил я. «И что это за ухо? Где только рыба и соль?» Сморщила симпатичный носик Диана. «Из картошки можно еще блюдо приготовить. Или на завтрак отварить. Думаю, что рыба тебе уже завтра надоест». «Мне такая ухо не скоро надоест», — наворачивал свою порцию Василий Кузьмич. «Что это за рыба? А кто ее знает?» — пожал плечами Артем. «Вы же рыбаки», — удивилась главбух. «Должны разбираться». «Людмила Сергеевна, мы разбираемся, но видов рыбы много. Я бы сказал, что в ухе берш или что-то похожее». «Берш, в основном, клюет на спиннинг зимой», — не согласился со мной Артем. «Это какой-то близкий родственник судака или того же берша. Но было вкусно, мальчики», — заверила Татьяна, собирая посуду. После обеда Денис предложил поискать дрова. Поблизости ни кустарников, ни деревьев не росло, но вдалеке виднелась небольшая рощица. «Пока светло, прогуляемся», — скомандовал Денис. «Без костра ночевать не стоит, а еще ветками можно оградить участок, чтобы какие-нибудь падальщики не подходили близко». За дровами отправились все мужчины. Диана тоже увязалась с нами. Я подозревал, что ей просто не хотелось заниматься хозяйственными делами в лагере, но прогонять девушку мы не стали. Если притащит даже ветку к костру, и то хорошо будет. «Здесь какие-то копытные пасутся», — отметил Артем, когда мы почти подошли к роще. «Грязь эти копытные намесили просто непролазную», — и Диана сразу затормозила. «Я в своих кроссовках тут не пройду», — сообщила наша красотка. Никто не отозвался. Мы ее с собой не звали, и претензий не к нам. Не дождавшись ответа, Диана развернулась и пошла обратно. «Рядом ручей или какой-то водоем», — вскоре заметил Денис. «Думаю, что животные приходят на водопой. Кто здесь пасется в таком количестве?» — изумлялся Артем, продолжая разглядывать следы. «Не верю, что это колхозное стадо коров. Совсем это не коровы», — неожиданно взвизгнул Сашка. «Ты чего?» — посмотрел я на парня. «Мы так увлеклись разглядыванием грязи у себя под ногами, что по сторонам не смотрели», — а Сашка двигался немного впереди. Именно он первым увидел то, что скрывало от нас кромка рощи. «Джуманджи», — поинтересовался почему-то у меня Василий Кузьмич. «Вообще-то это обычные мамонты», — не понял сути вопроса Денис, поскольку Колькину фантазию еще не слышал. «Мама-манты», — снова всхлипнул Сашка. «Обычные, живые, вполне живые, как и вон те волосатые носороги. Колька их уже видел по пути, показал я рукой. Когда мальчишка первый раз сообщил, что заметил носорогов, покрытых шерстью, я списал это на проявление буйной детской фантазии. Теперь же и сам наблюдал трех странного вида животных, напоминающих носорогов. Возвращаемся к берегу. Без резких движений и очень спокойно, тем временем сориентировался Денис. Не вздумайте бежать. Мамонты вряд ли побегут за нами, но если эти так называемые носороги нас заметят, то на открытом участке без оружия не спастись. У тебя же ракетница была, напомнил Игнат. В одном из гермомешков, огрызнулся Денис. Медленно и не поворачиваясь спиной к животным, мы начали отходить по чавкающей грязи за границу видимости. И только убедившись, что роща перекрывает обзор, мы дружно развернулись и ускорились. «Как ты думаешь, ночевать в этом месте опасно?» – выспрашивал я Дениса по пути к лагерю. «Кто его знает? Обычно животные боятся огня, но у нас почти не осталось дров. Африканские носороги, наоборот, прибегают к огню и его затаптывают, чтобы не было пожаров», – припомнил Артем. «Здесь же не Африка», – с сомнением в голосе поинтересовался Сашка. «Решение по поводу ночевки на этом берегу мы так и не приняли. Бежать тоже не рискнули, как и громко кричать». Кузьмич хотел было окликнуть Диану, которая так и не пошла к лагерю, а сидела на одном из камней, но под взглядом Дениса заткнулся. Диана же, развалившись на камешке, не то ожидала мужскую группу, не то отлынивала от работы в лагере. А потом случилось такое, что все вопросы о безопасности отпали сами собой. Огромное животное семейство кошачьих выпрыгнуло из высокой травы и в одно мгновение снесло лапой половину головы девушки. «Айо!» – завопил Сашка и припустил бегом к берегу. «Мы тоже побежали, но молча. Пока он ее ест, успеем свернуть палатку», – посетила меня крамольная мысль. «Правда, это при условии, что такая зверюга охотилась в одиночестве». Сашка добежал до берега первым и переполошил всех женщин. «Быстрее, быстрее в лодке, и ходу отсюда!» – орал парень. «Собираем, упаковываем вещи, переливаем остывшую воду в бутылки», – отдал команду Денис, когда до стоянки добежали и мы. «Нафиг эти вещи!» – метался Сашка. «Мы не выживем без них, и вероятность погибнуть не от пасти хищника увеличится», – как можно спокойно пояснил Денис, а потом влепил Сашке звонкую пощечину. «Прекрати истерить, пакуй и собирай палатку». Думаю, что и 10 минут не прошло, как мы дружно и слаженно загрузили лодки. Снова связали их в виде катамаранов и оттолкнулись от берега. Где ночевать, никаких идей так и не появилось. «Будем плыть, подсвечивая фонарями, пока не найдем подходящее место», огласил перспективы Денис. «В идеале это должен быть остров или выступающий в виде полуострова берег, пока фонари еще не требовались. Но я молился, чтобы до темноты мы отыскали подходящий вариант для стоянки. И, похоже, мои молитвы были услышаны. Таких островков нам раньше попадалось немало. Располагались они не посередине реки, а ближе к берегу, и имели вытянутую форму. Вот такой похожий каменный остров мы и встретили уже в глубоких сумерках. Осторожнее с байдарками, не проткните их на камнях», – волновался Денис. Но определенная сноровка в этом деле у нас уже имелась. Вначале все выстраивались цепочкой, передавая тюки и мешки. Затем освобожденные от груза лодки выносили на берег. «Будем здесь ночевать», – мрачно оглядел Сашка остров, который на самом деле был выступающим из воды куском скалы. «Предложишь другой вариант?» – отозвался Артем. Денис тем временем устроил бурную деятельность. «Пропороть днище байдарок на этих камнях – пара пустяков. Потому под каждую лодку вначале подкладывали туристические коврики. Металлические конструкции лодок Денис приказал вынуть, а закачанный воздух чуть стравить. Длина каждой лодки была около 5 метров, так что для двух человек вполне хватало. А если их кверху дном перевернуть?» Разглядывал устраиваемое место для сна Колька. «Теплее внутри будет», — пояснил Денис. «Главное, чтобы дождь не пошел», — посмотрела на небо Татьяна. «Облаков и туч не было, но не факт, что такая погода продержится до утра». Закончив с размещением лодок, Денис сложил тюки в одном месте. Несколько поленьев мы забрали с предыдущей стоянки и теперь развели костер. Сразу стало уютнее, и народ собрался вокруг огня, чтобы обсудить события последних суток. Как бы это ни выглядело странно, но мы переместились во времени, начал наше импровизированное собрание Денис. «Этого не может быть, не может», – бормотал где-то за спиной главбуха Сашка. «Я же отметил, что у Инны тряслись пальцы рук и по щекам текли слезы. Алина сидела, обхватив себя за плечи, но не плакала. Также не истерила Екатерина. Отсутствие следов цивилизации, неработающие телефоны, мамонты, носороги, другая растительность и прочие свидетельства демонстрируют, что мы в прошлом, поддержал Артем Дениса. А мы в Африке, заинтересовался конкретным местом Колька. Мы все там же на Волге, ответила сыну Татьяна. Посмотри на небо. Расположение созвездий примерно такое, как мы видели неделю назад у себя на даче. Все дружно подняли головы. Мало ли чего, вдруг мы не только в прошлом, а вообще в другом мире. После всего случившегося начинаешь верить во всякое фэнтези. Странные какие-то эти созвездия, первым заметил Артем. Мы далеко в прошлом. Звезды смещаются со временем, ответила ему Татьяна. И как далеко по времени мы можем быть? Спросила Катерина. Точно определить невозможно, продолжала отвечать Татьяна. Мамонты заселяли Поволжье и 30 тысяч лет назад, и 130. А во, всхлипнула Инна. Как нам теперь быть? И девушка заревела. Жить, устраиваться, налаживать быт, преувеличенно оптимистичным голосом заявил Денис. Не у всех это жить получилось, проворчал Артем, явно вспомнив Диану и Ольгу. Это она виновата. Она нас затащила в поход, неожиданно подскочил Сашка и бросился на Катерину. Я еле успел перехватить этого идиота. Катерина Владимировна выполнял пожелание психолога. И его ты не сможешь привлечь к ответственности, попытался я донести до парня информацию. Хирург, ты там, кроме нашей аптечки, еще что-то взял? Позвал Игната Денис. От истерик что-нибудь есть? Диане брал валерьянку, но быстро она не успокоит. Накапай ему хоть валерьянки, приказал Денис. Сашку я продолжал удерживать за руки, пока Игнат не подал стаканчик с питьем. Сашенька притянула к себе племянника главбуха и что-то начала шептать на ухо. У меня еще фляжечка осталась, намекнул на другие методы лечения нервов Кузьмич. Прибереги, посоветовал я. Водка это еще и антисептик. Ну да, припомнил технолог, где мы оказались. Давайте поговорим о заболеваниях или других проблемах здоровья, чтобы я знал заранее, то нам как минимум заводделение поинтересовался Игнат. Все дружно переглянулись. Не должно быть больных, нахмурилась Катерина, вспоминая список кандидатов на поход. У меня аллергия на цитрусовые, вспомнила главбух. Увы, с цитрусовыми у нас не сложилось, хмыкнул Артем. Значит, условно все здоровы, явно обрадовался Игнат. А ты какие-либо инструменты брал, скальпели там? Помахал в воздухе руками Артем. Малый набор имеется. Если понадобится, то аппендицит смогу вырезать. Мы это уже проходили, пообещал Игнат и добавил. Только я не практиковался. Василий Кузьмич на это заявление только крякнул. Хоть что-то, не стал впадать в пессимизм Денис. Теперь осталось только определиться с местом, куда мы поплывем. Кто-то владеет подобной исторической информацией. Мама, Татьяна, хором выкрикнули Кузьмич и Колька. Что, серьезно? Встрепенулся Артем. Так мы с Васей познакомились, когда я у его отца научную работу писала, начало пояснения Татьяна. У Васи же фамилия Кремов. И не видя отклика на лицах присутствующих на это заявление, женщина продолжила рассказ. Кузьма Иванович Кремов, мой тесть, в 1982 году, будучи еще студентом, сделал первые находки эпохи палеолита в Саратовской области. Татьяна Петровна, так я понимаю, вы археолог, уточнил Денис. Историк, но палеонтологией, ХМ, периода, где мы оказались, интересовалась и диплом на эту тему писала. Ценный человек в нашей ситуации, заметил Артем. Не такой уж и ценный, не согласилась Татьяна. Не думаю, что мы сейчас сможем отыскать те стоянки неандертальцев. Да и нужны ли они нам, дикие люди с каменными топорами, переспросил Артем. Не, не нужны. Нам и хищников вполне хватает. Изначально вопрос стоял, куда двигаться дальше, напомнила Людмила Сергеевна. Что-то можете порекомендовать. Судя по всему, сейчас начало осени, листва только начал желтеть, начала отвечать на конкретный вопрос Татьяна. И, как мы все заметили, довольно прохладно. Это означает, что ледниковый период имеет место быть. Так что логичнее двигаться на юг. А Каспийское море уже есть? Поинтересовался Колька. Только гораздо большего размера. Денис, мы сможем преодолеть такое расстояние на байдарках? Поинтересовалась Катерина. Подумаю, надо прикинуть, не стал отвечать инструктор. Завтра продолжим обсуждение. Подразумевается Элосматери. Http. Уплац. 2017 часов 11 минут. 27/8 ФЦБФ 647 Е70 ЯФИ 8463 ДЦ3 Ф02 А 855 922. Изменение созвездий HTTPS. Вики, Филе, HTTP, Уплац, 2017 часов 11 минут 27 секунд 0 ДДЦ 4 А2С 4 С 896 С 1 Е2С 84 А6 Д3 Е1 А6. Часть 5. Ночь выдалась беспокойной. Никто из женщин не привык ночевать под открытым небом. Мы-то с Артемом дружно забрались в одну из лодок и уснули, а дамы продолжали переживать по поводу того, что произошло за последние сутки. Алина, насмотревшись на Инну, тоже начала плакать. Катерина и Людмила Сергеевна внешние переживания не показывали, хотя нетрудно догадаться, чего им стоило такое спокойствие. Кажется, только Татьяна отнеслась ко всему случившемуся философски. Ее родные все здесь. Перспективы, конечно, неясные. Но рыдать женщина точно не собиралась. А вот Катерине пришлось будить Игната, чтобы тот выделил ей и девушкам валерьянки. Естественно, что совсем тихо это у них не получилось. Нас с Артемом эти перемещения тоже потревожили. Да и Сашка проснулся. Потребовал установить дежурство и зажечь горелку для освещения. Газа мало, прибережем для приготовления еды, отозвался разбуженный Денис. Тогда фонарик нужен, не сдавался Сашка. Вдруг кто ночью на нас нападет? Саша, к чему лишние волнения? Мы же на острове. Не поддержал идею с дежурством Артем. К тому же звезды и луна хорошо все освещают. Так хорошо, что я уснуть не могу, отозвалась Людмила Сергеевна. Фонарик не дам, а вот планшет можешь использовать для освещения, не стал спорить Денис и полез в свой мешок. Ты планшет брал? Не поверил я. А что такого? Не понял моих сомнений Денис. Места много он не занимает, да и по весу не особо тяжелый. А так и карту вывести на экран могу, и интернет, ХМ, был. Разрядится он быстро, и не будет у нас ни информации с планшета, ни того освещения, скептически заверил Артем. У меня к нему солнечная батарея для подзарядки имеется, выудил, наконец, гаджет Дениса и всучил Сашке. Каменный век, планшет используем для освещения, проворчала из своей лодки Татьяна и перевернулась на другой бок. Девушек такое оригинальное применение техники отвлекло. Плакать они перестали, и народ снова устроился на спальных местах. Только Сашка сообщил, что будет дежурить. «Лучше бы ты поспал», — заметил Артем. «Как будешь грести завтра?» Когда уснул наш самозваный дежурный, трудно сказать, но он продолжал спать все то время, пока готовился завтрак. Особого выбора из еды не было. Я покидал спиннинг, поймал несколько рыбешек. Людмила Сергеевна тут же сообщила, что соли осталось чуть-чуть, и все претензии по поводу вкусовых качеств ухи не к ней. После завтрака, жутко стесняясь и комплексуя, наши дамы устраивали туалетные дела. Мужчины дружно сообщили, что не будут смотреть в ту сторону. Но длина острова была метров 20, и ни о каком интиме речи не шло. Как-то это напрягало, да и выбора не было. Прежде чем собирать байдарки, народ насел на Дениса с принятием решения о нашей дальнейшей судьбе. На надувных лодках по морю, да еще осенью мы не пройдем, категорично заявил инструктор. Шторм, ветер, а летом, тут же встрял Колька, и летом, собственно говоря, тоже. Но я предлагаю устроить временный лагерь года на 3, построить более крупное плавательное судно и уже на нем отправляться дальше, искать землю обетованную, вздохнул Василий Кузьмич. Татьяна, что вы помните о силуэте Каспия этого периода? Поинтересовался Денис. Так-то я читал информацию, но давно. Один водный бассейн с Черным и Средиземным морями, заверила Татьяна. Возможно, есть и выход к Красному морю. Его еще отыскать нужно, не поддержал жену Кузьмич. Татьяна права, если нам и обосновываться, то на севере Африки, заметил я. Если сейчас ледниковый период, что Африка по климату наиболее подходящий вариант,